сколько их проходит поездов с востока на запад и с запада на восток. Но подскажет ли сердце Зарипе, что Абуталиб проедет мимо в то утро на запад, в арестантском купе спецвагона, а может, детские души почуют нечто необъяснимое и тревожное и подтянет их именно в тот час поглазеть на проходящий поезд? О, Создатель! Для чего же надо жить людям так тяжко и горько? Февральское солнце уже закатывалось. Угасало вдали холодной рдеющей багровой полосой между небом и землей, и уже смеркалось, и уже накатывалась исподволь зимняя ночь. Размывались в сумерках мелькающие видения, зажигались станционные огни, а поезд, извиваясь, прокладывал путь в глубину степной ночи. Не спалось. Маялся Абуталиб Кутыбаев. Закрытый в окованном жестью купе, не находил он себе места. Метался из угла в угол, вздыхал, то и дело попусту просился в туалет, вызывая раздражение надзирателя. Тот уже несколько раз делал замечание, приоткрыв дверцу купе. «Заключенный, ты что все шебуршишься? Не положено так! Сиди смирно!» Но Абуталиб не в силах был успокоить себя, и он взмолился, обращаясь к охраннику. «Слушай, дежурный, умоляю, дай что-нибудь, чтобы уснуть, иначе я умру, честное слово. А зачем я вам мертвый? Скажи начальнику своему, зачем я вам мертвый? Истинно, не могу заснуть». Как ни странно, причину той отзывчивости Абуталиб понял на другой день утром. Надзиратель принес из купе Тансыкбаева две таблетки снотворного, и только тогда, приняв снотворное, задремал Абуталиб уже в середине ночи, но уснуть по-настоящему так и не удалось. Мерещилось ему в полусне подробный стук колес и завывание гудящего ветра снаружи, что бежит он впереди паровоза. Бежит, надрываясь и хрипя, в страхе, что попадет под колеса, а поезд мчится за ним на всех парах. Так бежал он той безумной ночью по шпалам впереди паровоза. И казалось, что происходит это наяву. Настолько было страшно и правдоподобно. Пить хотелось. В горле пересыхало. Паровоз же гнался за ним с пылающими фарами, освещая ему путь впереди. А он бежал между рельсами, вглядываясь напряженно в метельную округу. И звал, кликал жалобно, оглядываясь по сторонам. «Зарипа! Даул! Эрмек! Где вы? Бегите ко мне! Это я, ваш отец! Где вы? Отзовитесь!» Никто не отзывался. Впереди бушевала темная мгла, а позади настигал готовый смять, раздавить его, грохочущий паровоз. И не было сил убежать. Скрыться куда-нибудь от набегающего сзади все ближе и ближе по пятам паровоза. И оттого становилось еще хуже. Страх, отчаяние сковывали движение. Ноги становились непослушными. Дыхание прерывалось. Рано утром, накинув фуфайку на плечи, бледный, отекший Абуталиб уже сидел у зарешоченного окна и вглядывался в степь. Холодно. Темно еще было снаружи. Но постепенно земля прояснялась, утро входило в силу. День обещал быть пасмурным, возможно, со снегом, хотя в небе виднелись и размытые просветы. Да, пошли уже, собственно, сразекские земли, заснеженные по зиме, заметенные сугробами, но для внимательного взора узнаваемые по очертаниям. Пригорки, овраги, поселения, первые дымки над знакомыми по прежним проездам крышами. И эти чужие крыши зимними дымами из труб казались родными. Скоро предстояла станция Кумбель, а там и разъезд Буранлы-Буранный. Можно сказать, совсем уже близко. Ведь сюда, в эти места Едигей и Казангап наезжали при случае и на верблюдах, на поминки, на свадьбы. Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром верблюде, в большой меховой шапке, лисьем малахае, и Абуталиб приник к самой решетке. А вдруг это кто из своих? А что, если вдруг то Едигей на своем коронаре очутился здесь почему-либо? Что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем атане, который бежит, как должно быть, бегает жираф где-нибудь в Африке? И как-то сам того не замечая, поддался Абуталиб настроению. Стал собираться как бы к выходу из поезда. Раза два переобувался даже, перематывал портянки, сложил вещмешок и стал ждать.